Глава 16. Химера. Нет, угрызений совести не было никаких. Ведь кто-то сказал когда-то: совесть — химера. А то, что домой возвращаться не тянет, это уж как водится. Бар круглосуточный, но пустой в этот час. Деревянные панели под дуб. Хмурый бармен, сам бы пил да камни в почках. Григорий Дьяков, младший сын мамы Лары, в который уж раз заказал повторить. Совесть — химера. Химера — совесть. Самое главное — очистить дом, все убрать. Так приказала мать. Они и убрали все. Увезли. Ночью. Той же ночью, не откладывая в долгий ящик. Светила луна. Ах, какая луна светила! Сука, бледная, скрылась за тучи. Как же мать отыскала ее через столько лет? Она и видела-то ее всего раз-два. А может, и не видела, просто знала, есть такая, живет. Ах да, она ведь тогда работала в том самом банке, в центральном офисе, а там, на Новой Риге, был филиал. Если бы все тогда получилось, как мать задумала, они бы сейчас... Где бы они жили, к примеру, сейчас? Мать, конечно же, тут. Она из страны не собиралась линять никогда. Брат Петр? Возможно, он даже бы женился, завел детей... Тесно ему с матерью, давит она на него. А он? Что было бы с ним? Григорий Дьяков тупо смотрел на пустой стакан, барное стекло, толстое дно, удобно мыть в посудомоечной машине. Химера, химера. Все муть, все мрак, пустота. Что было бы, если бы тогда все удалось? Клуб «Голден Палас»? Отель в Майами, а может, тухлый притон в Салтыковке в хрущобе на первом этаже, где ржавая раковина, вонь тараканы и шприцы, шприцы, шприцы, разбросанные по полу. Когда много денег, куда их употребить? Когда нет своего счета в банке, и мать, мама Лара, по-прежнему хозяйка всему, и выдает тебе, здоровому 29-летнему мужику, бабло на бензин, на пиво, на трансформеров, киноплексе, на телок, потому что молодые телки полезны для здоровья. Куда употребить все это? Заткни ее, да сделай же что-нибудь. Эй, командир, повтори. Не хватит вам, а? Не твое дело, я плачу. Заткни ее, сделай. А потом очисти дом, убери все. Мать лишь приказала им с братом, сама и пальцем не шевельнула. Они поехали ночью. Он, Григорий, сам выбрал это место, потому что помнил о нем с тех самых пор, с Новой Риги. Да, помнил. Память, оказывается, держала это место в себе. И хотя брат Петр был крепче и физически сильнее, он сам один выволок тело из багажника. Пес за ними туда увязался. Вот малохольный, мало ему подвала. Они и ахнуть не успели, как пес запрыгнул в салон этого вот самого пикапа «Фиат» с надписью «Химчистка, комфорт и уют», что стоит сейчас под окнами бара. Когда-то у них был шофер, который забирал и развозил заказы клиентам на дом. Но сейчас эту работу вынужден исполнять он, Григорий, потому что оплачивать водилу у них не хватает бабла. Ни на что не хватает бабла. Кризис сожрал, кредиты горят. И мать стала похожа на беса в юбке от разочарования, от жадности, от жалости к себе. Но все-таки она отыскала ее, ту девку, через столько лет. И что толку? Они так ничего и не узнали. Хотя и бились над ней там в подвале больше недели. Он, Григорий, бился над ней. Петька Чистоплюй сразу уходил, поднимался наверх. Даже поиметь ее не посмел там, в подвале, когда она еще была похожа на бабу, не на кусок говядины. Испугался братец. Он и тогда, 11 лет назад, тоже дал слабину. И вот они все сейчас расплачиваются за его трусость. А мать, мама Лара, расплачивается за обман. Не она. Ее обманули, кинули по-крупному, сразу и на всю жизнь. Кинули, сбежали, утекли со всем награбленным баблом. Может быть, все-таки довольно? Хватит? Не пора вам на воздух? Григорий тупо, так же как на опустевший стакан, смотрел теперь на бармена. Пошел ты, твою мать! А вот оскорблять не надо, молодой человек. У бармена были пудовые кулаки и сломанный нос. Бывший спортсмен, наверное, боксер. Связываться еще с тобой, сука. На улице было свежо и прохладно. Вроде и летний день, а как будто осень, хотя до нее еще так далеко. Фиат завелся нехотя. Пьяный же ты, куда лезешь за руль? А пошел ты, хлам, химера. Когда нет иного пути, кроме как домой, где мать и подвал, куда, хлам железный, повезешь ты меня? Куда? Как, каким макаром добрался он до этого места, Григорий Дьяков не помнил. Вроде ехал по Москве. Сначала по МКАД, потом по улицам в центр, и вот... Лубянка, налево памятник героям Плевны, бульвар. Потом направо и снова налево горбатый переулок, церквушка, похожая на пряник, а там в глубине... Дом он узнал сразу, хотя и прошло 11 лет, хотя он был тогда почти пацан, и ночь тогда была, темно. Он приезжал сюда с матерью уже после пожара. Пожар тогда быстро потушили, дом не сгорел, только первый этаж, где, видимо, все и началось, был черным от копоти. Но его, кого мать искала... Кого все они потом искали, тщетно искали столько лет, тогда уж и след простыл. Его уже не было по этому адресу, Никитников, 12, который сейчас вновь засветился в газетах. А что это за машина там возле дома? Ба, серый «Шевроле»? И кто же там за рулем? Брат Петруша? И ты захотел глянуть, что и как здесь спустя 11 лет, братец? А куда ж ты сейчас? Разворачиваешься? Куда ж ты так скоро? Григорий следовал за машиной брата Петра просто так. Возможно, потому что любопытство вдруг взыграло, да и домой совсем не тянуло. Совсем не хотелось сейчас, после всего. Центр. Богато живут люди. Рестораны шикарные, бутики. Все как в Европах, и все говно. Ох, химера, химера. Серый «Шевроле» свернул на Малую Бронную и остановился возле театра. Брат Петр вышел и дальше пошел уже пешком. А, понятно, куда ты приехал, братец. Зазноба тут у тебя. Новая тёлка и, кажется, богатая тёлка. Мать сюда ездила пытать ясновидящих, потому что та сука в подвале, которую они наконец-то нашли, и на которую возлагали такие надежды, орала благим матом: «Я не знаю, где он, не знаю о нем ничего много лет». Даже когда он собственноручно прижигал ей соски сигаретой. С ясновидящими у матери тоже вышел пшик. Откуда им знать? Они просто притворяются, что могут что-то там изображать потустороннее. Они просто делают деньги на этом. Делают бабло на вере разных отчаявшихся простаков. Я, Григорий Дьяков, им не верю. И никогда не пойду просить у них совета и помощи. Но на тёлку братца Петруши взглянуть и мне бы все же хотелось. Что же это он не звонит в парадное? Не входит в дом к ней? стоит столбом на противоположной стороне улицы, у витрины кондитерской, пялится на окна. Снова трусит, как обычно. Григорий хотел было уже выйти из фиата на нетвердых своих ногах и причалить к брату, как вдруг увидел. У дома, на окна которого смотрел его брат, остановилась черная Вольва. Из него вышел невысокий седоватый мужчина в сером костюме и решительно нажал кнопку звонка. Полковник Гущин и Катя узнали бы в этом человеке Михаила Ивановича Мазина, только накануне посещавшего главк.